Демон Кабандха остановился. Прозрачный материал и костяные рамы круглого окна мандалы разлетелись на миллионы фрагментов от удара прибывшего ангела. Сангвиний приземлился с оглушительным грохотом. Его крылья поднялись мерцающими белыми изгибами. Блеск боевого доспеха ослеплял, как рассветные лучи. Примарх излучал абсолютную силу воли, величественную и бесконечную. В этот момент он был полной противоположностью той пелене ненависти и ужаса, которая пустила корни на Сигнусе Прайм. Словно сама Вселенная решила выразить свое отвращение этим демонам при помощи воинственной ярости ангела. Сангвини поднялся, как золотой шторм, воплощенная месть. На кончиках его пальцев потрескивала праведная сила преданного брата и оскорбленного отца. Он бросился вперед, как молния. Великолепный меч с багровым лезвием поднялся, рассекая пепельную пыль. Не удостоив даже на миг взглядом козлоголового Кириса, Сангвини резким движением кисти метнул меч, который со звоном рассек воздух, устремившись к розовокожему демону. Острие клинка пронзило мускулистый живот Кириса с такой силой, что пробило насквозь, отшвырнув тварь к стене храма из костей. Демон испустил пронзительный, завывающий вопль, пригвожденный мечом, как пойманное для изучения необычное насекомое. Все произошло в мгновение ока. Жаждущий крови уже повернулся к ангелу. Казнь капитана Ралдерона была забыта перед лицом этой новой угрозы. Сильные когтистые руки сжали топор и плеть, когда демон выпрямился, чтобы встретить врага. Сангвини пересек выложенный, пожелтевший мозаикой зал, который наполнили приветственные возгласы его благородных сыновей. Жаждущие убийства кровопускатели кинулись навстречу, раскаленные как ненависть, адские клинки отскакивали от его доспехов. Примарх, почти не обращая на них внимания, расшвыривал их по сторонам и опрокидывал на пол тяжелыми ударами бронированных кулаков. Кабанха зашипел и хлестнул кнутом по нисходящей дуге. Сангвини не колебался ни секунды. Его левое крыло прикрыло лицо, встретив шипастый кончик плети. Кровь брызнула от глубоко впившихся крючев. Примарх зашипел от боли, но проигнорировал удар, сблизившись на минимальную дистанцию с врагом. Жаждущий крови был готов к этому и опустил топор, чтобы разрубить череп ангела надвое. Руки Сангвини сошлись вместе с резким лязгом, зажав лезвие. Один краткий миг два титана боролись, не отрывая друг от друга глаз. Их мышцы вздулись. «Ты вернулся!» – проскрежетал демон. «Мои сыновья нашли меня!» «Это ничего не изменит, маленький ангел!» Топор задрожал, дергаясь вперед и назад. Одна ошибка, и лезвие опустится. Пронзенный Кирис своим ревом заглушил звуки битвы между легионерами ангела и низшими демонами. «Убей его!» Кабанха щелкнул языком. «Твой драгоценный легион будет уничтожен, Сангвини. Ты не сможешь остановить это. Твои избранные погрузились в пучину убийственного гнева, от которого им не сбежать. Слишком поздно. Яд в них. Ты знаешь это так же, как и я». «Возможно», – прошипел Сангвини. «Но они не падут сегодня. Я не позволю». Он оскалился. «Это закончится сейчас, демон». С немым криком ангел повернул руки, удерживая обух топора из странного жуткого материала. По залу разнесся отвратительный треск, как у ломающегося позвоночника, и оружие Кабандхи раскололось градом осколков. Прежде чем тварь среагировала, Сангвини схватился за кривой рог жаждущего крови и дернул его изо всех сил. Примарх поднял кулак и обрушил шквал быстрых ударов на морду зверя, прежде чем тот оттолкнул ангела. Выплевывая сгустки черной, дымящейся крови и сломанные зубы, демон прорычал: «Посмотри на себя, и куда теперь подевался благородный ангел? Для тебя нет ничего лучше сладкой крови». Кабандха отвел руку назад. Медные ремни кнута заскребли о костяной пол, а затем щелчком поднялись в воздух для еще одного смертельного удара, такого же сильного, как и тот, что свалил ангела на равнинах проклятых. Сангвини отреагировал в мгновение ока. Он взлетел в воздух, хлопая крыльями, и перехватил бритвенные концы плети за миг до того, как они настигли его. Ремни вспыхнули, прикоснувшись к керамиту. Между пальцами примарха потекли шлейфы пара. Ангел спикировал на жаждущего крови, потянув кнут за собой. И прежде чем тварь среагировала, захлестнул его вокруг горла вопящего чудовища. Ангел и демон столкнулись и рухнули на пол. Кабандха выпустил кнут, но было слишком поздно, медные тросы держали крепко. Сангвини резко дернул кнут, и вопли жаждущего крови превратились в сдавленный яростный кашель. Тварь попыталась освободиться, нанося удары по примарху, хватаясь за воздух. Ее крылья раскрылись, когти на их концах прочертили борозды на доспехе Сангвиния. С холодной и смертельной точностью примарх схватил свободной рукой неистово хлопающее отвратительное крыло. «Только ангелы могут летать», — мрачно произнес ангел и оторвал его. Звук был такой, словно разорвался огромный парус, а демон Кабандха завопил так громко, что затряслись стены. Из обрубка крыла хлынуло варп-пламя, и чудище задрожало от боли, которую прежде знал только по воплям врагов. Несмотря на все еще скрученный вокруг шеи кнут, ангел подтащил шипящего, раненого демона к краю ямы. Затем поднял и заглянул ему в лицо. Монстр оскалился от боли и забился в конвульсиях, пытаясь освободиться. «Я все равно получу твой череп». Глаза примарха сверкнули бездонной ненавистью. «Если ты действительно родом из места, которое люди когда-то называли пеклом», — произнес он, «то когда вернешься туда, скажи своим, что это Сангвини вышвырнул тебя обратно». Захрипев от усилий, ангел столкнул демона через шипастый край. Проклятия Кабандхи разносились во время падения, пока, наконец, не стихли в варп-пламени. Душа Мераса возликовала, когда примарх покончил с демоном. И на миг апотекарий осмелился понадеяться, что они все еще могут добыть победу в этой кровавой изнурительной войне. Мерос ударил кулаком по доспеху в знак победы повелителя. Хоть легионер и понимал, что до конца битвы еще далеко, вокруг него кружился кошмар из вопящих звериных тел, которые бросались на болтеры и мечи кровавых ангелов. Арексис был рядом с Ралдароном, одной рукой поднимая капитана на ноги, а другой стреляя. Апотекарий мельком увидел Кассиила, Лейтио, технодесантника Кайды и горстку других легионеров, которых не подпускала к Кирису стая кровопускателей. Мерос повернулся к Необе, которая съежилась в тени костяного столба. «Килиан, пойдем со мной, ты нам нужна!» Она неистово затрясла головой. «Я не могу! Я не могу!» Он поморщился, глаза Необы были наполнены страхом. Ничто из пережитого не могло подготовить женщину к открывшимся перед ней ужасам и пути, который привел ее сюда. Было чудом, что ее дух не сломался под таким давлением. Но жизнь Необы, как и его и любого другого легионера, имела значение, только если могла послужить победе над врагами. Он протянул руку, и неожиданно в его бедро угодил болтерный снаряд, сбив апотекария с ног. Сильный удар отбросил Мероса на пол из расколотых костей. Он быстро вскочил, придя в себя, и увидел лежащую Необу. На один ужасный миг он испугался, что болтерный снаряд поразил парию. Но в таком случае от нее бы мало что осталось. Женщина была без чувств и истекала кровью. Ударная волна от выстрела, сбившего Мероса, лишила ее сознания. И в тот самый момент, когда легионер понял это, он почувствовал, как рассеивается вокруг нее странная нуль аура. Мерос боялся, что Необа все же могла погибнуть. Она была хрупкой в сравнении с космодесантниками и легко могла умереть от внутренних повреждений. Но у него не было ни секунды, чтобы позаботиться о ней. В него попал еще один снаряд. Нога Мероса из-за рваной раны и расколотой кости пылала болью. Из поврежденного доспеха сыпались искры. Связки псевдомышц под керамитом нагрудника вышли из строя, из-за чего апотекарий покачнулся. Кровавый ангел потянулся за цепным топором, но его не было на привычном месте. Слишком поздно он понял, что оружие вырвалось из магнитных зажимов во время падения. Он увидел, как приближается этот ублюдок, Акалит Танус Крит. Несущий слово снова выстрелил, но слишком низко. Мерос увернулся, пытаясь отвлечь его. Если не оба погибнет, та слабая сила, что защищала ударную группу от зловещей энергии пламени гнева, исчезнет, и они вместе с ней. Даже в этот момент Мерос чувствовал, как растет в нем волна гнева. Он ощущался ужасающе подлинным. Эта жажда крови не была чем-то созданным извне и навязанным кровавым ангелом. Эта ядовитая струйка, скрытая и дремлющая внутри каждого из них, ожидала момента, чтобы пробудиться. «Ты погибнешь, кровавый ангел», — сказал Крит. «Никогда не познаешь триумфа. Твои глаза навечно слепы». Несущий слово добрался до апотекария, прежде чем он смог вытащить пистолет и ударил болтером. Мерос снова зашатался, когда Крит выстрелил в упор, в ушах зазвенели выстрелы. Тяжелый ствол болтера, все еще горячий от выстрелов, ударил апотекария в лицо, обжигая кожу. Мерос потерял равновесие и упал. «Грядут перемены, но ты не доживешь до них». Мера сморгнул, голос Крида был близким и резонирующим, повышаясь в симфонии стрельбы и криков. «Только те, кто примут истину, пойдут с нами!» «Ты!» — с трудом произнес Мерас. С кашлем из горла выходил дым. Боль была сильной. «Ты слабак, как и Ларгар. Несущие слова всегда были слабыми. У вас никогда не было выдающейся силы. Вы всегда искали оправдание». «Ты ничего не знаешь!» — прорычал Крид, подняв болтер и целясь прямо в лицо Мерасу. Апотекарь увидел крошечные линии молитвенных текстов, выжженные кислотой на стволе оружия. «Вам всегда нужно было искать силу, чтобы прятаться за ней. Ложного бога, чтобы оправдать слабость духа. Сначала это был император, а теперь эти варп-уроды». Крид наклонился ближе, наслаждаясь моментом. «Наши боги любят нас. Тогда отправляйся к ним». Мерас изо всех сил выбросил вверх медицинскую перчатку, одновременно уклонившись от ствола болтера. Оружие Крида выстрелило, оглушив его, но снаряд прошел мимо. Мерас не промахнулся. С нажатием пальцев механизм перчатки выпустил зазубренную костяную пилу. И апотекарий ударил в нижнюю часть челюсти Крида, вогнав острое лезвие в носовую полость. Он потянул и вырвал пилу из черепа, разрезав лицо Акалита в брызгах крови. Несущий слово, издав булькающий звук, умер, и кровавый ангел отполз от него. Мерас подобрал цепной топор и подошел к Необе. Боль в раненной ноге заставляла его хмуриться при каждом шаге. Подняв женщину за плечи, словно она была каким-то рулоном ткани, апотекарий оставил труп Крида позади и направился к боевым братьям. Со всех залов собора знака раздавалось эхо лязгающих клинков и высвобожденной ненависти.